Многие дают совет, не понимая сути вещей и ругая знатоков, но, насмехаясь над другими, они выставляют на посмешище себя, — писал Такуан Сохо. Признайте, что по данному вопросу могут существовать разные мнения, но если вы уверены в правильности именно своей точки зрения, не бойтесь настаивать на ней. Защищать свой совет — это не значит поливать грязью всех остальных. Вообще говоря, отношение к ошибкам других — это тоже весьма важный и спорный момент. Осуждать чужие ошибки, тщательно и скрупулезно высматривая соринки чужих в глазах, непринужденно игнорируя бревна в своих, вот их излюбленный стиль поведения. Оно и понятно, судить других гораздо проще и приятнее, чем самого себя. На фоне человека, совершившего ошибку, можно всегда ощутить свое превосходство. Оступившегося можно поучать, можно приводить другим в качестве отрицательного примера, да мало ли существует способов унизить человека. Японским воинам было чуждо подобное ханжество. При всей своей суровости они прекрасно понимали, что человеку свойственно ошибаться, и осуждать его за это — непростительный грех. «Не осуждай ошибки других», — советовал Такэда Набусига. Одной из худших категорий людей являются сплетники. Молва издревле приписывает эту роль представительницам прекрасного пола, но, как показывают новейшие исследования в области психологии, мужчины порой оставляют своих соперниц далеко за флагом. Ведь жизнь других — это такая легкая и приятная тема для беседы, не требующая ни умственного напряжения, ни разносторонних интересов. Обсудить общих друзей, знакомых и просто соседей, кто из нас хотя бы раз в жизни не делал это со вкусом и удовольствием? Всегда следите за тем, что вы говорите о других. Такие вещи, как личная жизнь ваших знакомых, их ссоры и неудачи, не предмет для захватывающих рассказов каждому хотя бы отдаленно знакомому человеку. Никогда не говори вещей, которые могут привести к неприятностям. Столкнувшись с трудностями, легко проболтаться о многом. Поменьше говори о себе, это может породить сплетни, и ты обретешь врагов. Лучше посидеть дома, чтобы избежать соблазна. Но еще большая ошибка — обсуждать других людей. Нельзя ни ругать, ни хвалить их. В любом случае нужно знать свои способности и быть осторожным в речах. Впрочем, касательно хвалить, все не так однозначно. Конечно, если похвала напоминает скорее банальный подхалимаш, от нее лучше воздержаться. Но почему бы не похвалить своего друга, тем более в случае, если это уместно и может ему помочь? О положительных сторонах и заслугах людей можешь говорить сколько угодно, о недостатках же лучше молчать. Между тем, очень многие люди, щедрые на заочную критику, столь же скупы на похвалу. Им кажется, что, хорошо отозвавшись о другом, они тем самым каким-то образом признают его превосходство и унижают себя. Итак, почему стоит следить за своими словами и избегать сплетен? Дело в том, что в общественном сознании за сплетниками закрепился сугубо отрицательный имидж, и человек, который, может быть, с интересом выслушает ваши рассказы о подноготной ваших друзей, немедленно после этого отвернется от вас с плохо скрываемым презрением и, в свою очередь, будет рассказывать уже о вас, как о сугубо отрицательном персонаже. «Даже с близкими друзьями нельзя сплетничать о пустяках», — говорит Такэда Набусига. «Вместо того, чтобы служить разносчиком соленых историй, лучше по определенным вопросам держать рот на замке. Тогда вашей репутации надежного и честного человека можно будет позавидовать. Люди спокойно доверят вам свои секреты, отнесутся к вам без лишних подозрений. У сплетника не может быть настоящих друзей». Решив сказать, немедли. Промедлив, ты выглядишь так, словно оправдываешься. Даже если ты удивишь собеседника своими словами, будет хорошо, если ты научишь его чему-нибудь полезному. Это очень важная победа. Не стоит согласно кивать в ответ на фразу вашего собеседника, а потом за глаза высмеивать его в своей компании. Скажите ему то, что вы думаете, в глаза, или вообще не говорите ничего. Бесперспективность сплетничества и заочных обсуждений заключается не в последнюю очередь в том, что о них рано или поздно становятся известны герою ваших рассказов. Ваше мнение о человеке, произнесенное за его спиной, обязательно передадут, пусть даже кружным путем. Это непреложная истина. Таким образом, сплетничая, вы закладываете мину замедленного действия под свои отношения с людьми. Еще один короткий путь для того, чтобы разрушить отношения с человеком, это начать его беспощадно высмеивать. В глаза или за глаза вы это делаете, не так уж важно. Эффект, скорее всего, будет один. Если ваши насмешки основаны на чувстве собственного превосходства, жертва, скорее всего, не станет их терпеть и как минимум прекратит общение с вами. Именно поэтому Имагава Садайо писал: «Запрещается гордиться своим умом и смеяться над окружающими». Но, может быть, вы просто веселый человек и любите беззлобно подшутить над своими друзьями. Беззлобно? Да, это так, в вашем понимании. А как воспринимают подобные шутки мишени ваших острот? Весело смеются над собой? Вам повезло. А ведь многие люди болезненно реагируют на шутки в свой адрес. Они слишком ранимы или самолюбивы для того, чтобы адекватно воспринимать даже беззлобный юмор. Особенно опасно смеяться над несчастьями и ошибками. Даже в шутку нельзя говорить о чужих ошибках. Не все поймут твою шутку, и кто-то обидится. Шути так, чтобы это нравилось всем. В этом заключено сострадание. Иной раз в критических ситуациях человек начисто лишается чувства юмора. Если же вы решитесь на такие остроты, постарайтесь сочетать их с сочувствием и желанием помочь. Тогда еще есть шанс, что ваши слова будут восприняты нормально. Еще одна прописная истина, о которой, тем не менее, многие забывают, — необходимость хранить секреты. Если человек рассказал вам о чем-то и попросил держать это в тайне, он проявил к вам высшую степень доверия. Он дал вам информацию, которая при разглашении нанесет ему вред. Постарайтесь оправдать это доверие. «Не обсуждай других людей, не раскрывай их тайны», — сказано в Хагакуре. Для многих разгласить тайну — свербящее искушение. Они не в состоянии носить секрет в себе. Такое впечатление, что известная им информация неудержимо рвется наружу. Никогда не становитесь одним из таких людей, иначе вам не будет доверять никто, а без доверия успешного бизнеса быть не может. Вы и сами можете понять это, представив себе, что вокруг нет ни одного человека, которому вы могли бы довериться. Что вас окружают люди, которые в любой момент могут предать и подставить, воспользоваться слабостью и уничтожить. Среди них нет ни одного друга, который бескорыстно поддержал бы вас в трудную минуту, на которого вы могли бы целиком положиться. Это одиночество. Важнейший критерий, по которому вы можете судить о надежности человека, если, конечно, вам неизвестны случаи прямого предательства с его стороны, это то, как он общается с вами. Если он пытается управлять вами, внушить мысли, выгодные ему и невыгодные вам, держитесь от него подальше. Что бы он ни говорил, для него самое важное — собственные интересы, а вашими он пожертвует в тот самый момент, как они встанут у него поперек дороги. Не давай навязывать тебе чужое мнение. Всегда говори, если ты с чем-то не согласен. Не имей дела с людьми, которым не доверяешь, ведь они могут воспользоваться первой же твоей ошибкой. Только очень опытный человек может общаться с такими людьми. И в то же время не бойтесь доверять людям. Конечно, ваша доверчивость не должна ограничиться слепотой, и определенные меры предосторожности никогда не помешают. Но помните, нет лучшего способа оскорбить человека, которому вы действительно можете доверять, чем усомниться в его надежности. «Нельзя бесконечно сомневаться в людях», — писал Такэда Набусига. «Всевозможные проверки на вшивость будут иметь в конечном итоге только один результат. Проверять станет некого. Учитесь доверять людям, и люди начнут доверять вам». Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как влияют на вас окружающие? Замечали ли вы, что, пообщавшись